Я хочу есть, а не кокетничать. Знаете, чего я хочу? Не имею ни малейшего представления. Я хочу смотреть, как вы спите. Я предоставлю вам такую возможность. Фаина, задохнулся он от восторга. Не ликуйте, вы же отвезете меня домой, а я, если не за рулем, мгновенно засыпаю в машине, особенно после ужина. Фаина, какой облом, рассмеялся он. У меня зазвонил мобильник. Мария Политовна. Дружочек, у вас все в порядке? Так поздно, а вы не звоните, я уж начала волноваться. Простите, что не позвонила. Жутко замоталась. Вы меня не ждите, меня пригласили поужинать. О, надеюсь, интересный мужчина. Ну, в общем, да. Вы мне расскажете? Если будет что, он рядом с вами? Да. Что ж, желаю приятного вечера. Вечер оказался довольно приятным. Какой женщине не понравится слушать комплименты, явно искренние, от интересного, даже красивого мужчины, безусловно, не имеющего в виду никаких деловых интересов. Просто мужчина и женщина. Я давно уже не видела таких восхищенно влюбленных глаз. Мне было с ним легко, ведь я-то не влюбилась в него. Просто чуточку оттаяла. Он отвез меня к моей машине. Мне не хотелось давать ему свой адрес. «Фаина, я надеюсь, мы продолжим наше знакомство?» «Зачем?» «Что значит «зачем»?» — рассердился вдруг он. «Гунар, спасибо за приятный вечер. Но я не люблю быть третьим номером, а, возможно, и 23-м». «Всегда только первым?» «Да». «Посмотрим», — улыбнулся он. Утром, когда я пришла в редакцию, Светлана сообщила мне взволнованным шепотом. «Фаина Витальевна, вам тут цветуечки прислали». «Какие цветуечки?» «Ну, букет». На моем столе красовался роскошный букет оранжевых роз. «Кто прислал?» «Ну, не знаю, там вроде записка есть», — слегка покраснела Светлана. Наверняка прочла записку. «Ладно, я посмотрю». «Анита сегодня будет?» «Нет». Записка, конечно же, была от Гунара. «Фаина, пусть огонь этих роз растопит лед», ошалевшая от восторга. Г.Л. Я засмеялась. Довольно пошлая записка. Но розы и впрямь чудесные. Вечером возьму их домой. Когда я вечером уже села в машину, мне позвонила Мария Политовна. «Дружочек, непременно зайдите ко мне», каким-то таинственным тоном сказала она. «А что случилось?» «Ну, во-первых, я приготовила хороший ужин, хотя нет, это во-вторых. А во-первых, вам прислали сказочные розы и оставили у меня». «Оранжевые?» «Нет, почему? Темно-красные, изумительные. Вероятно, от того мужчины, с которым вы вчера ужинали». «Боюсь, что да». «Фаина, я умираю от любопытства. Вы мне расскажете?» «Пока особенно нечего рассказывать, но ничего не утаю», — засмеялась я. И только я отключилась, как позвонил Федяка. Он все же последовал моему совету и расписался с напиравшей на него бабенкой, но держался отчужденно, не жил с ней. «Фаинка, ты была права. У этой суки случился выкидыш». «Взаправду или понарошку?» «Конечно, понарошку. Просто дальше уже нельзя было тянуть с имитацией беременности. Завтра подаю на развод». «И она согласна?» «Да, поняла, что со мной только зря теряет время». «А мама?» Мама сперва рыдала, что потеряла внука, помчалась к ней и вернулась задумчивая. Мне ничего не сказала, но я слышал, как она говорила по телефону своей Танечке. Девчонка оказалась никудышная, полное говно. Бедный Федяка.